5. В волчьи норы дед Фишка пришел под утро, в тот час, когда стоит звенящая тишина и спят даже чуткие сторожевые псы. Агафья, выйдя на стук, несколько раз переспрашивала, кто за дверью. Не верилось, что брат, все лето только и думавший о тайге, мог вернуться так скоро. «Засвети-ка скорее лампу, Агаша, да разбуди Матюшу с Нюрой», входя в избу, тихо, чтобы не разбудить детей, сказал дед Фишка. «А что опять случилось в тайге?» — спросила Агафья, зажигая лампу. «Случилось такое!» — дрогнувшим голосом заговорил дед Фишка, опускаясь на лавку, и вдруг рассердился. «Да что ты стоишь? Уйди, тебе говорят, скорее!» Взглянув при огне на брата, Агафья поняла, что пришел он не с пустой вестью, и заторопилась в горницу поднимать Матвея и Анну. Когда все трое вышли из горницы, дед Фишка вытащил из-за пазухи крученый шелковый пояс и, бросив его на стол, спросил: «Признаете?» Анна с испугом прошептала: «Господи, батин пояс!» Матвей и Агафья нагнулись над столом и долго рассматривали пояс, не дотрагиваясь до него руками. Дед Фишка помедлил несколько секунд и рассказал обо всем, что произошло в Сергиеве. После его рассказа наступило тягостное молчание. Как живой вспомнился Захар, погибший от рук знакомых людей. Матвей нахмурился, Агафья притихла, ссутулилась. Первой заговорила Анна. Вытирая уголком головного платка слезы, она задумчиво сказала: «Когда сгинул батя, чудилось мне, что убили его свои люди. Никому я об этом не говорила, а думка такая в голове была. Дело прошлое, грех таится. Думала я тогда, ты прости меня, мама, не Влас ли кого подговорил? Был батя в городе с воском, возвращался с деньгами. Теперь, каюсь, не то думала. Дядя тут о суде вел речь. Не будет нам отсюда проку. Зимовские задарят судей, а мы останемся ни с чем. А на мой взгляд так. Поезжай, Матюша, к Зимовскому, припугни его, а коня, деньги, вещи, которые при бате были, пусть отдаст. Чего ради нашему добру пропадать? А батю так мне жалко, так жалко, что слов моих нету». Анна заплакала навзрыд, и вновь наступило тягостное молчание. «Что с возу упало, то пропало», — проговорил, наконец, Матвей, барабаня длинными пальцами по столу. «К Зимовскому я не поеду, и торговаться с ним, дави его черти, не стану. А вот попьем чаю, запряжем коня, и поедем мы с дядей в Жирово, к уряднику. Пусть Зимовских по тюрьмам потаскают. Может, жирок-то с вас и спадет, да и народу, гляди, облегчение выйдет, станет одним кровопивцем меньше. Так что ли, мама?» «На это тебе, сынок, нет моего благословения», сказала Агафья. «Твой отец и живой-то ни с кем не судился. А ты хочешь после смерти его душу по судам таскать? Не будет этого. Нет, не будет. А насчет того, чтобы ехать по мертвому торговаться, и говорить не стоит. Грешно, Нюра, это делать». «Ну как же нам быть-то, Агаша?» — спросил дед Фишка. «А так, если Бог есть, то от его суда никто не уйдет, и он сам покарает убийцу. Прожили мы со стариком жизнь свою честно, чужой хлеб не ели, никому ничего плохого не делали, а коли нам досадили, значит, судьба такая. Значит, рожден человек на муки вечные. Утро настанет, пойду к отцу Аполлинарию, и попрошу его отслужить панихиду за упокой раба Божия Захара». Анна и дед Фишка пытались разубедить Агафью, но она осталась в своем решении непреклонной. На другой день дед Фишка и Матвей, делая вид, что едут на поля, отправились в Жирово, к уряднику. Дорога в Жирово была не очень длинной, но тряской и утомительной, тянулась через бесчисленные овраги и буераки. Приехали во второй половине дня. Перед домом волосного правления стояло несколько худых лошаденок. У крайней телеги толпилось с десяток мужиков. Один из них крикнул подъезжавшим Матвею и деду Фишке: «Напрасно торопились, добрые люди! Начальство загуляло, волость на замке!» Дед Фишка хотел выругаться, но как будто в подтверждение слов мужика где-то послышался звон бубенцов, песни, и, вылетев из-за угла мимо волосного правления, промчалась пара сытых крупных лошадей, запряженных в широкую телегу. На телеге в обнимку сидели волосной старшина, урядник и Степан Иванович Зимовской. На середине телеги тоже в обнимку раскрасневшаяся Василиса и урядничиха пьяными голосами горланили песни. Егорка с гармонью, примостившись рядом с ямщиком, разливал по жировским улицам замысловатые переборы. «Ну, дядя, можно поворачивать обратно. Опередили нас зимовские», — мрачно проговорил Матвей, когда телега, приостановившись вдали, начала поворачивать к дому волосного старшины. Дед Фишка развел руками и, обращаясь к мужикам, спросил их с растерянным видом: «Где же правду искать, мужики?» «Правду? Правда, вот она, детка, на телеге с гармонью проехала», — отозвался один из мужиков, а другие промолчали, хмуро поглядывая на большой крестовый дом под железной крышей, в котором жил волосной старшина.